«Что важно?» — спросил я, чтобы заполнить возникшую паузу. «Любовь», — вздохнула рыжая. «Беззаветная, безоглядная любовь к далеким чужим городам, куда все эти художники-любители попадали кто на год, кто на неделю, кто и вовсе на пару часов, вот как мы с тобой в Антрево. А некоторые, похоже, влюблялись заочно, поглядев на открытку, как девочки в кинозвезд. Конечно, чужая душа потемки. По идее, невозможно проверить, что художники чувствовали, когда рисовали, но на самом деле это видно. В глаза бросается. Я порой ходила с дедом по комиссионным магазинам и на барахолке с ним пару раз была, видела, к каким картинкам он приценивается, а от каких сразу отворачивается, и быстро научилась заранее угадывать, что его заинтересует. Это я тогда думала, что просто угадываю. На самом деле я, конечно, научилась видеть, понимать и отличать от прочих рисунки, сделанные с беззаветной любовью, задолго до того, как смогла это сформулировать. Поэтому, как я понимаю, и стала наследницей. Дом, с точки зрения деда, просто место, где хранится его драгоценная коллекция, доверить которую он мог только понимающему человеку». Рыжая снова умолкла, погасила окурок, уставилась на свои руки, вздохнула, но тут же улыбнулась. «Как мне поначалу было там плохо, рассказывать не стану. Сам можешь вообразить, каково это — быть молодой, избалованной столичной фифой, которая внезапно превратилась в мать-одиночку из захолустного городка, где половина населения работает на цементном заводе, а вторая возится на огородах и рыбачит, поджидая, когда для них освободятся рабочие места». «Ужас», — искренне сказал я, — «я бы с ума сошел». «Ты бы, может, сошел, а мне и эта роскошь была недоступна», — усмехнулась рыжая. «Чтобы моим мальчикам досталась сумасшедшая мамаша? Да никогда». Так что пришлось оставаться в здравом уме. И какая же это была обуза? «Что обуза? Дети?» «Здравый ум», — отрезала она. «Но от него я никак не могла отказаться. Только по вечерам, затолкав мальчишек в спальню, позволяла себе немного расслабиться. Выпью рюмочку-другую ракии, выберу наугад несколько дедовских картинок, разглядываю далекие заморские города, где мне теперь уж ясно никогда не побывать, и реву, как малолетка, которую на танцы не пустили». А потом еще рюмочку ракии вместо снотворного и спать, потому что завтра вставать на рассвете и послезавтра тоже и вообще всегда, пока не сдохну. Жалела себя страсть. А кто бы не жалел? Ну, бывают, знаешь, герои, но я не из таких. Так бы и рыдала до сих пор, если бы не нашла однажды письмо деда Дусона, адресованное мне лично, в руки. Вот тоже загадка. Зачем он его так хорошо запрятал? Если бы мальчики не упросили меня повесить несколько картинок в их спальне, если бы Бранко не выбрал акварель, изображающую улицу в Антибе с рыбацкой лодкой поперек мостовой, если бы я не решила в последний момент поменять старое паспорту, спрятанное под ним письмо, так и осталось бы непрочитанным. Думаю, дед решил устроить что-то вроде лотереи. Повезет — найду его послание. Не повезет — что ж, значит, не судьба. Он у меня такой был, что называется фаталист. Настоящий, а не на словах, как большинство». Она снова умолкла с таким видом, будто все уже сказано. «Ну, и что дальше?» — осторожно спросил я. «Что за письмо? Что там такое было?» «Инструкция», — усмехнулась рыжая. «Просто инструкция, пересказывать которую мне совершенно не хочется, ты прости. Я, знаешь, зря затеял этот разговор. Уже не понимаю, кто меня за язык потянул и зачем?» «Просто так», — улыбнулся я. «Бывают такие вещи, о которых никому не расскажешь, кроме разве что случайного попутчика, а о них тоже иногда хочется поговорить. И если в этот момент подвернется такой вот случайный попутчик, ты, конечно, не рассказывай, если не хочешь. Меня, наверное, разорвет от любопытства, но это не твоя проблема». Рыжая поглядела на меня оценивающе, словно бы прикидывая, насколько частей меня разорвет и как это будет выглядеть. «Нет», — наконец сказала она, — «я пока не готова брать на себя ответственность за твою гибель». «Ладно уж, слушай, случайный мой попутчик. Если вкратце, в письме было сказано, что любовь помогает преодолеть любые расстояния, делает невозможное возможным, и все в таком духе. Причем дед упирал на то, что в определенных случаях эти поэтические сентенции приобретают самый что ни на есть практический смысл. И я могу в этом убедиться, если в моем сердце найдутся вера и мужество, а в распорядке дня несколько свободных часов». А в конце он приписал, что настоятельно советует заранее позаботиться о возвращении. Дескать, сам он когда-то влип, добирался домой из Рима на попутных машинах, и это было довольно весело, но слишком уж долго. Слушай, ты вообще понимаешь, что я тебе тут рассказываю? Я сокрушенно помотал головой. Давай-ка еще раз, с самого начала, для тупых, потому что я и есть тупой, особенно сейчас, после этих чертовых таблеток. Это не ты тупой, это предмет разговора такой непростой, вздохнула рыжая. Я и сама сперва ничего не поняла, хотя дед очень подробно все описал. Нужно, дескать, выбрать любую картинку, найти уединенное место, где тебя никто не побеспокоит, и созерцать изображение с любовью, но без алчности. Не думать завистливо, вот бы и мне туда попасть, а радоваться так, словно ты уже там. И что тогда? И тогда в какой-то момент вполне может обнаружиться, что ты уже там. Рассмеялась она. «Никаких гарантий, конечно, но шансы есть и неплохие. Видишь, я гуляю по Антрево, сижу тут рядом с тобой, наяву, не во сне. Значок нашла на тротуаре». Она достала из кармана яркую пластмассовую фигурку собаки. «Заберу домой, сыну подарю, младшему. Старший такой ерундой уже не интересуется. А из сновидений подарков не приносят, сам знаешь». «Эй», — сказал я, — «погоди, это как? Ты сидишь дома, смотришь на картинку и хлоп». Оказываешься в городе, который на ней нарисован. Получается, твой дед изобрел телепортацию. Слово дурацкое, пожала плечами рыжая. Но да, примерно так все и есть. Однако наш способ передвижения не порекомендуешь массовому потребителю. У меня самой далеко не с первого раза получилось. А уж сколько во мне было любви и тоски по далеким странам, куда мне не попасть. Правда, и алчности было много, она-то мне поначалу и мешала. Который час, кстати? 5:55. «Значит, мне уже пора домой». «И как ты туда попадешь?» Она достала из кармана сложенный в четверо тетрадный листок. Развернула, показала мне, не выпуская из рук. Это был детский рисунок. Кривой дом с трубой, окруженный зелеными и красными кудрявыми завитушками, очевидно символизирующими розовые кусты. В углу ютилось нечто четвероногое и хвостатое. Не то пес, не то кот. Поди разбери. Дед, после того, как попал в Рим и потом неделю домой на попутках добирался, стал носить в кармане картинку, которую я нарисовала в 5 лет, когда впервые приехала к нему в гости. Каляки-маляки, еще хуже этих. Но представляешь, с какой любовью я их выводила? Вот то-то же. И мой старший сын, когда мы только переехали, тоже решил, что в сказку живьем попал. Ничего удивительного, для детей-то у нас действительно раздолье. Бранко поначалу целыми днями рисовал дом, сад и нашу собаку. И какая же я молодец, что сохранила несколько рисунков. А то даже не знаю, как стало бы выбираться отсюда. И не только отсюда. Однако я что-то разговорилась. Дай-ка мне еще одну сигарету, и потом все, побегу. Я дал ей сигарету, закурил сам. Ждал, что сейчас рыжая рассмеется, из-за угла выйдет, наконец, ее верный физик-астроном, розыгрыш будет признан удавшимся, и мне любезно позволят вернуться с наспех сочиненных небес на твердую землю. Однако моя новая знакомая, похоже, еще не наигралась. «Ты не представляешь, каково это было», — вздохнула она. «Сидишь в погребе, прислонившись к сундуку, пялишься на картинку и вдруг обнаруживаешь, что под ногами уже не каменный пол, а булыжная мостовая. За спиной стена дома, облупленная, как мой нос, розовая, как закат, а на стене табличка «Рю де ла Помп». До сих пор помню это название, никогда не забуду. «Рю де ла Помп». И поднимаешься, и идешь, и щиплешь себя до синяков. Сплю же, точно сплю, уснула как дура в погребе. Но нет, не просыпаешься, идешь дальше, несколько кварталов, выходишь к морю. И тут уже становится все равно, кто спит, а кто бодрствует. Потому что вот оно море, и вот она я, и все, все. Рыжая почти задохнулась от избытка чувств, но затянулась дымом и взяла себя в руки. Хорошо, что я бранковые рисунки на всякий случай в карман положила, прежде чем предаваться созерцанию по дедову рецепту, будничным тоном сказала она. А то как бы я, интересно, из Антиба домой добиралась. И как мои мальчики все это время без меня? Даже думать не хочу. Да уж, растерянно согласился я, лишь бы не молчать. Ну что? Рыжая заговорщически ткнула меня локтем в бок. Поверил? Или не получилось? Пока не очень, честно сказал я. Но это не важно. «Такая хорошая у тебя вышла история. Какая разница, правда или нет?» «Ну, не знаю», — усмехнулась она. «Как по мне, совершенно дурацкая история. Единственное ее достоинство в том, что все правда, и мне действительно пора домой. А тебе, как я понимаю, на поезд. Так что давай прощаться». «Как скажешь», — согласился я, прикинув, что до поезда остался час с небольшим, и если я хочу хоть немного поснимать, самое время спускаться обратно в город. И только поднявшись, чтобы идти, я вспомнил, что у людей бывают имена». Смутился, но все-таки спросил: «Слушай, а как тебя зовут?» «Елка?» «Ну и чего ты теперь ухмыляешься? Елка — уменьшительная от Елены. Не вижу ничего смешного». «Я не ухмыляюсь, а радуюсь. Елка — отличное имя, очень тебе подходит». «Ну, может быть», — улыбнулась рыжая. «Со стороны, говорят, виднее». Я ждал, что Елка Елена захочет узнать мое имя, но она не спросила. «Давай уже иди», — сказала она. «Извини, что гоню, но мне правда одной надо остаться, а то ничего не получится». Звонкий поцелуй в щеку стал отличной кодой. Я так растерялся, что даже не чмокнул его в ответ, а только заулыбался до ушей, повернулся и пошел прочь, как дурак. «Елка, значит», — сердито думал я, в припрыжку спускаясь в город. «Ну-ну, новогодняя, не иначе. С целым мешком сюрпризов. С такой не соскучишься. Повезло этому неизвестному физику, который астроном. Впрочем, может быть, он и есть автор пьесы, а рыжая просто исполнительница. Великая актриса, звезда самодеятельной сцены. А может быть, никакого физика действительно нет в природе? Деньги она и в гостинице могла забыть. Поленилась возвращаться, решила проще попросить монетку у прохожего. А там слово за слово и такого навертела, самой небось теперь неловко. Дурак я, кстати, что телефон у нее не попросил. Мало ли чем это все могло бы закончиться. Вернее, что могло бы начаться. Чем черт не шутит? «Ну вот вернись и попроси», — сказал я себе. «Еще не поздно. Она же сидит сейчас, небось, в цитадели, ждет, пока ты уедешь, потому что глупо было бы столкнуться потом нос к носу в городе. А если сейчас вернуться, она вполне может сделать вид, что просто не успела чудесным образом перенестись домой. Извинишься и попросишь телефон. Скажешь, так все здорово было, жалко навсегда теряться. Чистую правду, кстати, скажешь, не соврешь. Давай, давай». Но я еще какое-то время шел вниз, то ли опасаясь встретить на вершине внезапно овеществившегося симпатичного физика, то ли просто по инерции, пока не поравнялся с каменными влюбленными. Прежде они были заняты исключительно друг другом, а теперь, готов поклясться, укоризненно смотрели на меня. Дескать, вот идиот, такую женщину встретил и даже телефон у нее не взял. Смотри, потом локти кусать будешь. «А ведь буду, пожалуй», — удивленно подумал я. «Еще как буду». И повернул обратно. Сперва я вернулся в зал с полуразрушенными каминами, где мы расстались. Но рыжей елки там не было. Тогда я методично обошел всю цитадель, не пропустив ни одного укромного убежища, но лишь спугнул парочку юных немок, только-только снявших рюкзаки и приступивших к методичному исследованию собственной сексуальности. Пришлось повторить обход, на сей раз громко выкрикивая чудное имя рыжей искательницы приключений, хотя всякий раз, заорав «елка», чувствовал себя полным идиотом. «Спряталась», — сердито думал я. «Забилась в какую-нибудь щель и сидит там, довольная, как слон, что розыгрыш удался на славу. И фиг ты ее найдешь». Посмотрев на часы, я понял, что еще вполне могу успеть на электричку, если вот прямо сейчас очень быстро побегу вниз, а потом не заплутаю в городе, а сразу кратчайшим путем выскочу к мосту, от которого до вокзала и шагом-то минуты три, не больше, а уж бегом. Но вместо этого я горько вздохнул и отправился обшаривать цитадель в третий раз». В конце концов, ходят слухи, что Бог любит Троицу, а рыжая елка, вполне возможно, будет до глубины души потрясена моей настойчивостью и все-таки покажется. Поиски мои так и не увенчались успехом. Зато спешить на вокзал теперь уже точно не было нужды. Долгожданная электричка уехала в Анно 10 минут назад. Следующая часа через два. Впрочем, понятно уже, что работы сегодня не будет. Придется завтра за день уложиться. Ну и подумаешь, уложусь, куда я денусь. С такими мыслями я в очередной раз вошел в зал с разрушенными каминами, сел на свое место, закурил и принялся обдумывать дальнейшие действия. Здесь я елку не найду, это понятно. Однако вряд ли в Антрево много гостиниц, и я могу обойти все, спросить, не остановилась ли у них туристка из Хорватии, и подождать ее в холле, или просто оставить записку с телефоном и просьбой позвонить. Если нет, можно караулить ее на вокзале, в надежде, что она не приехала сюда в арендованном автомобиле. Конечно, вполне возможно, она вообще где-то в этих краях живет, а про Хорватию наврала, как и про все остальное, но тут уж я бессилен. Только принявшись гасить окурок, я заметил, что в камине лежит сложенный в четверо лист бумаги, пожелтевший, до дыр и стертый на сгибах, аккуратно придавленный камнем. Глазам своим не веря, взял его, развернул и увидел рисунок, сделанный, судя по всему, очень маленьким и не слишком способным к рисованию ребенком. Только интуиция подсказала мне, что неровный черный квадрат, увенчанный совсем уж кривым красным треугольником, это дом. А пронзающие его насквозь зеленые палки – трава или, к примеру, деревья. Одним словом, флора. Творческой удачей юного художника можно было считать только солнце. Яростно желтое, с алой сердцевиной. Оно занимало почти половину рисунка и пылало так, что мне стало жарко. Внизу под рисунком, почерком настолько мелким, что мне пришлось лезть в рюкзак за очками для чтения, было написано «Приходи в гости, если получится». «С любовью и без алчности», — вспомнил я. «Надо просто смотреть на рисунок с любовью, но без алчности, как будто я уже там. Интересно, она уже успела сварить этот свой суп, или мне придется чистить картошку?» И торопливо пообещав себе, что и успех, и неудачу в случае чего можно будет списать на температуру, бред, галлюцинации и прочие побочные эффекты от лекарств, уставился на картинку.